8. Алистер. Я не знал толком, как одеваться на улицу. И теперь жалею, что не напялил безрукавку, которую мама мне всегда советовала надевать между рубашкой и курткой перед выходом на балкон. Но возвращаться за ней уже поздно. Поезда отправляются в назначенное время. Наш отходит в 10:34 и прибывает в Париж на Лионский вокзал в 13:38. К счастью, я решил надеть шерстяные носки. Они немного колются, зато ноги в тепле. На привокзальной площади большими плитами из матового стекла, покрытыми сетью трещин, выложен круг. Наверное, когда-то тут стоял фонтан. Выглядит так себе, но вблизи похоже на растрескавшийся из-за жара хрусталь. Яру не дает мне остановиться, чтобы сделать несколько кадров с планшета. «Почему ты не носишь рюкзак на спине?» – спрашивает Яро. Мама отрезала лямки. Яро качает головой. Иногда его так трудно понять, особенно когда он молчит. Качание головой может означать массу разных вещей. Я не знаю, о чем он думает, а он молчит до самого вокзала. Автоматические двери открываются сами, чтобы пропустить нас внутрь. Никто не обращает внимания на их тихое шипение. В холле полно приезжающих и уезжающих. И все куда-то направляются. Но почему-то никто не сталкивается, будто здесь не вокзал, а репетиция балета. Я в первый раз поеду на поезде по-настоящему, но прекрасно знаю, что и как нужно делать. Над дверями, которые ведут к платформам, висят экраны. На них есть номер платформы. На билетах указан номер вагона и номер места. А еще время и место отправления и прибытия. Это легко. В холле Яро протягивает мне билет, который я распечатал перед выходом из дома. «Иди, садись!» Я куплю нам чего-нибудь пожевать. Ты не сядешь со мной в поезд номер 6453, отходящий в 10:34? Да сяду, сяду, через пару минут. Но мы проголодаемся в поезде. К тому же у парня с билетом, сэндвичем и газировкой, купленными на вокзале, вряд ли станут проверять документы. А поскольку у меня этих самых документов нет, не спорь со мной. Ты понял, как найти наши места? Я киваю. Я понял и направляюсь к поезду, крепко держа в руках свой рюкзак без лямок. Номер платформы указан на табло отправления. Номер вагона – под броской отметкой на экране платформы и на двери вагона. Место у столика. Вагон 14, место 17. На месте 17 в 14 вагоне кто-то сидит. Гомо сапиенс мужского пола в возрасте между 45 и 50 с трехдневной щетиной в красных кроссовках. Он наклонился к девушке с длинными светлыми волосами, которые где-то между 18 и 25. И что-то ей говорит. Она сидит за столиком, отделяющим ее сиденье от того, что напротив, положив на него сумочку и уткнувшись в телефон, и не обращает на мужчину никакого внимания. Я громко говорю. «У меня 17-е место!» Мужчина отвечает. «Ах да, прошу прощения, не затруднит вас пересесть на 26-е? Я предпочитаю ехать по ходу движения, а так как в приложении эти пожелания учитываются только для первого класса, 26-е в этом же вагоне». Он ждет, не двигаясь с места. Я не знаю, что делать, поэтому тоже жду, не двигаясь с места. Мужчина пытается меня не замечать, но в конце концов решает заговорить. «Какие-то проблемы?» «У меня билет на 17-е место. Вы сидите на месте номер 17». Он хмурится. Это свидетельствует о том, что он размышляет, или что у него трудности с пониманием, или что у него болезнь Альцгеймера, или сенильная деменция другого типа. Но он не выглядит таким старым, значит, дегенерация очень ранняя. «Я понял, что у вас 17-е место, и говорю вам, что мое место 26, и прошу вас, будьте добры, поменяйтесь со мной местами. У меня билет на 17-е место. Минуточку». Он поднимается и теснит меня в угол с чемоданами прямо к двери на платформу и говорит шепотом. «Не заводись, брателло. Это все цыпочка на соседнем месте. По-моему, это мой счастливый билет. Будет просто отпадно остаться сидеть рядом с ней, попытать удачу, ну, ты понимаешь?» Этот мужчина разговаривает, как в фильмах 80-х. Но я все еще его не понимаю. «У меня тоже билет на 17-е место». «Ах, вот оно что, окей, я допетрил. Хочешь оставить ее себе, да? Все равно она лесбиянка, зуб даю. Иначе бы у меня уже был ее номерок. Давай, вали на свое 17-е место, мелкий жук, оттянись там». Он уходит, забирает свою куртку с моего места и идет к месту номер 26. Я сажусь у прохода. Девушка сидит у окна. Я не могу ее рассмотреть, потому что мне мешают все эти волосы, спадающие ей на лицо и похожие на шелк. Я поставил рюкзак себе на колени и теперь не знаю, что делать со своей правой рукой, потому что на подлокотнике уже лежит рука девушки. На запястье у нее татуировка с собакой-пружинкой из истории игрушек. Может быть, подлокотник занимают по очереди, минут по 15 на каждого. Она наклоняется ко мне, и я чувствую яблочный аромат ее специального шампуня от перхоти. Мама покупала его, когда посидела. Спасибо вам, что настояли, чтобы занять свое место. 3 часа пути — это долго. Мы еще даже не тронулись, а с ним уже было очень тяжело. Я вешу 82 килограмма. Она тихо смеется и качает головой в облаке аромата зеленых яблок. Ее волосы почти достают до меня, и мне хочется запустить в них руку. «Вы можете поставить свой рюкзак на пол между нашими ногами, если хотите. Мне он не помешает. А остальные за нашим квадратным столиком уж как-нибудь доусядутся». Квадрат — это параллелепипед, все 4 стороны которого равны и пересекаются под прямым углом. Она снова смеется. «Мне кажется, я впервые пересекаюсь с кем-то вот так, под прямым углом». «Извините, могу я сфотографировать вашу татуировку?» «Для соцсетей?» «Нет, для себя». Она смеется и протягивает запястье. Я навожу камеру планшета и делаю снимок, на котором видно и ее руку тоже. Лак на ногтях немного облупился, а на заднем плане слегка размыто виднеются ее туфли на каблуках. Яру входит в вагон и ставит на стол передо мной какой-то пакет. «Я взял тебе сэндвич с курицей и овощами. Подойдет? И колу». «Здравствуйте, мадемуазель». В этот раз она не смеется. Он протягивает мне мамин кошелек. Я убираю его в рюкзак и наклоняюсь, чтобы поставить рюкзак на пол. «Убери его лучше к чемоданам, он будет мешать твоей соседке. Прошу вас, мадемуазель, извинить нас за беспокойство». «Он нисколько мне не мешает. Это я предложила вашему другу поставить рюкзак сюда». «Спасибо вам от моего друга». «Ну, как друга? Это громко сказано, конечно. Мы просто приятели». Девушка улыбается во все 32 зуба. Она проводит руками по волосам, приподнимая их у корней, как если бы мыла их, а потом отбрасывает светлую гриву за левое плечо. Запах немного меняется, становясь больше похожим на жвачку со вкусом яблока, чем на шампунь с ароматом зеленых яблок. Она кладет свое предплечье рядом с моим, и у меня бегут мурашки по коже. Я впервые прикасаюсь к татуировке. И к девушке тоже. Я поднимаю руку и пропускаю прядку ее волос между своими пальцами. Они очень мягкие и очень твердые одновременно. «Что вы делаете?» Я понимаю, что сделал что-то, чего делать не следовало. Она хмурится, а Яру резко бросает мне. «Перестань, Алистер!» «Простите его, ему еще не доводилось ни путешествовать, ни... Он немного... Словом, извините его!» Я выпустил из руки волосы и прижался к подлокотнику со стороны прохода. Меня бросило в жар. Я странно себя чувствую. К счастью, она убирает свою руку с подлокотника, и мне становится легче. Яру тоже начинает слегка натянуто улыбаться. «Выйдем на пару минут, Алистер. Мне нужно кое-что тебе показать». Я иду за ним на платформу. Но он ничего мне не показывает, а легко ударяет кулаком в плечо. «Поверить не могу, чувак! Ты никогда в жизни не видел девчонок вблизи. Я на минуту оставил тебя одного, а ты уже подцепил самую красивую девушку в поезде. Ты еще и гипнозу в Ютубе научился, что ли?» Она кажется мне красивой, хотя и улыбается губами, а не глазами. «Да всем плевать на это. Ты с ней разговариваешь, ты вежливый и славный. Только не начинай трогать ее раньше времени. Такие девушки на дороге не валяются, поверь мне. Так везет только один раз в жизни, чувак». Она не девушка моей мечты. Да и ты не ее принц на белом коне. Я пожимаю плечами. Яру может знать множество вещей, но его легко ослепить. Лучше сменить тему. Я собираюсь завести аккаунты в соцсетях. Ты меня бесишь. Мы возвращаемся и садимся на свои места, больше не сказав друг другу ни слова. В дороге я перечитываю критику чистой математики. Я ем сэндвич, пью колу, и изо всех сил стараюсь сделать вид, что не замечаю, ни как моя соседка обращается ко мне, ни как она ко мне прикасается. а потом спрашиваю Яро, почему у него нет документов. До моего вопроса Яро говорит и улыбается за двоих, а потом отвечает, что мне лучше заняться своими делами. Я прочел немало научно-популярных книг. Когда-то они были единственным мостиком между мной и внешним миром, пока мама не купила телевизор и не провела интернет. Критика чистой математики занимает особое место в моей жизни. И хотя я знаю ее наизусть, я всякий раз смеюсь, перечитывая ее. Поэтому я смеюсь. Я должен ответить Яро, когда он спрашивает, что здесь смешного. Но мне нужно время, чтобы отдышаться. Просто речь идет о параболическом уравнении и... Яро не смеется. Он смотрит на меня, как шампальон на розетский камень, будто пытаясь отыскать ключ к разгадке тайны. Я пожимаю плечами. Юмор математиков. Девушка снова улыбается во все 32. Вот так послушаешь, как вы смеетесь, и почти хочется вернуться в детство к урокам математики. Они есть в интернете, адаптированные для всех возрастов. Правда? Как здорово! Я вижу, что она размышляет, чтобы еще такого сказать. Может быть, она помнит что-то из математики Фалеса или Пифагора, но она только улыбается, показывая свои белоснежные, ровные, блестящие зубы, а потом снова утыкается в телефон. Однако критика чистой математики вдохновила меня на рисунок. Я вытаскиваю свою черновую тетрадь и калькулятор и начинаю строить схему, скрещивая две функции. Она косится на листок. Как красиво! Это напоминает мне о спирографе, который мне подарили на 8-й день рождения. Я его просто обожала. Яро отвечает ей. Она рассказывает о том, что ее родители сохранили игрушку на чердаке, а я заканчиваю набросок. 10 минут спустя она просит меня выпустить ее и уходит. Возвращается она за 9 минут до прибытия. Пока поезд тормозит, подъезжая к вокзалу, она поднимается и наклоняет голову ко мне. Ее волосы струятся, задевая кончиками мои колени. Спрятавшись за этим волосяным занавесом, она шепчет. «Я уже очень давно ищу эскиз для татуировки, в духе того, что вы рисуете. Если вы будете не против показать мне несколько ваших рисунков, позвоните». Она показывает мне билет на метро, на котором что-то неразборчиво написано, и опускает его в карман моей рубашки. Наши лица так близко, что я вижу ее нечетко. Мои глаза скошены к переносице. Бросает в жар, сердце колотится. Я не знаю, как реагировать, но мама всегда говорит, что вежливость помогает найти выход из любой щекотливой ситуации. «Спасибо, мадам». Она смеется и машет мне рукой на прощание, напоминая чем-то прощающихся телепузиков. Вот только ее лапка намного изящнее и тоньше. И она куда симпатичнее Тинки Винки. Яро. В Париже на Лионском вокзале царит суматоха, к которой так привыкли его завсегдатые. Суетятся мини-составы с напитками для баров скоростных электропоездов. В киоске с фастфудом выстраиваются очереди. Слепят неоном огромные вывески магазинов. К табло отправления поднимаются лица и мечутся взгляды в поисках свободных мест в зале ожидания. На платформе 22 поезд изрыгает своих пассажиров. Те, кто спешит, лавируют между чемоданами на колесиках, а самые добродушные помогают пожилым с их вещами. Путешественники из 14-го вагона умиленно наблюдают, как Алистер прижимает к груди рюкзак, будто несет в нем ребенка. «Расслабься», — говорит Яро. «Никто не позарится на старый дерьмовый рюкзак без лямок. Я очень дорожу своей книгой». Яро не отвечает, но его шаг становится шире. За чтением Алистер несколько раз начинал хохотать. Громко, заразительно, не боясь задохнуться. Это были мгновения чистой радости, бившей ключом непонятно откуда и охватывающей весь вагон. Яро поражен. Как Алистеру это удается? Самый асоциальный парень, которого он когда-либо знал, всю дорогу провел за чтением книги, избегая любого физического контакта со своей божественной соседкой. И, несмотря на это, практически объединил остальных пассажиров. При этом даже не заметил ни понимающие взгляды, которыми обменивались попутчики, когда он смеялся, ни улыбки, которые расцветали на их лицах. Яро завидует его способности создавать моменты благости с этой нечаянной и невинной радостью, которая исчезает, когда детство заканчивается. Если бы он мог хотя бы в половину очаровывать людей так, как это делает Алистер, он бы уже не был нелегалом. И пускай Алистер делает это не специально, его талант раздражает. «Да что ты творишь?» — кипятится Яро, оборачиваясь к Алистеру, который идет за ним. «Нельзя так тормозить!» Алистер неуклюже нагоняет его. «Я фотографировал рельсы под поездом. Они блестят, и на них сидела птица. Как ты думаешь, существуют чистильщики рельсов? Может быть, даже мыши или крысы, как Реми из Рататуя?» Яро снова ускоряет шаг. «И зачем он только поехал с ним в Париж? Попробуй здесь не отсвечивать». «Ну все, ты доволен. Закончил свой анималистический репортаж. Можем ехать в обсерваторию?» «Я посмотрел в интернете. Туда идет 91-й автобус. Или можно поехать на метро с пересадкой на станции Шатле-Лиаль на линию...» «Вот только не надо мне наизусть рассказывать схему метро. Ты кое о чем забыл». «Кое о чем?» «Да, об одном параметре твоего уравнения. Я нелегал. А знаешь, где полиция охотится на нелегалов? В общественном транспорте. Поэтому мы на общественном транспорте не поедем. Будем ездить на Убере или ходить пешком. Есть возражения?» «Да, само собой, у меня есть возражения. У стандартного уравнения не может быть параметров. В уравнениях есть постоянные и переменные». «Алистер?» «Да». «Ну что ему сказать? Всякий раз, когда Алистер открывает рот, он застает Яру врасплох. Если бы существовала классификация мозгов, его отнесли бы к разряду произведений искусства. Одни нейроны глючат, а другие пашут на математике. Заткнись и шагай». «Подумаешь. Постоянные переменные, косинусы и пифагоры, что угодно, лишь бы он дал расплатиться деньгами своей матери за такси». Яру направляется к выходу на площадь. «Идем, нам сюда». В машине пахнет мокрой псиной и накатывающим тошнотворно-сладкими волнами ароматом пачули. Алистер, свернувшийся на сиденье клубком вокруг своего рюкзака, не отлипает от окна. Своими повадками он напоминает Яро алкоголика. Он сидит с открытым ртом и пьет Париж маленькими глоточками, с жадностью впитывая все новое. Магазины, толпы на тротуарах, дома из тесаного камня, велосипеды, обгоняющие машину и слева, и справа. Он разглядывает все. Яро вспоминает о своем возвращении сюда, о том драгоценном миге, когда он снова вдохнул парижский воздух. Он приехал во Францию, когда ему было 2, и был выслан, когда готовился отпраздновать 16-й день рождения. И все, что его занимало тогда, это сдача выпускного экзамена по французскому. Полиция надела на них наручники. На него, его кузена и дядю, оставив руки свободными только жене, дяде и маленькому ребенку. Они летели на самолете до той страны, его страны, о которой он ничего не знал. Измучившись от жары на выходе из аэропорта, Яро думал только об одном – сбежать как можно скорее, вернуться во Францию, вернуться к себе в Париж. Остальные члены семьи предпочли на какое-то время затаиться в деревне. На реализацию задумки у него ушел год. Чтобы раздобыть денег и выжить, ему пришлось пойти на поступки, которыми он не гордился. Он неделями шел, долго и упорно. Неделями пытался забраться в поезда, путешествовал автостопом, возвращался назад, снова пытался, ругался, дрался, крал и мстил, проводил бесчисленные часы в лодках, а перевозчики вовсю пользовались трудным положением людей вокруг. Последнюю часть пути он проделал на автобусе. Ему было 17, когда двери автобуса распахнулись, и он, наконец, ступил на землю. Всей грудью он тогда вдохнул мельчайшие частицы, и от этого запаха большого города, этого вкуса Парижа, вдруг ощутил умиротворение. Он был у себя дома. Париж не изменился. А вот он — да. В Париже его никто не ждал. «Простите, мсье, не могли бы вы не прижиматься так к стеклу?» — говорит водитель. «От этого остаются следы. Это не очень гигиенично и неуважительно по отношению к клиенту, понимаете?» Алистер послушно отворачивается и принимается смотреть прямо перед собой. Теперь большую часть его поля зрения занимает подголовник в форме маски. Боковое зрение выхватывает кусочек уличного фонаря, автобусную остановку, мерцающий зеленый крест. «Я как-то странно себя чувствую». Тон Алистера заставляет Яру насторожиться. Он видит, как его лицо сереет, а торс принимается раскачиваться еще быстрее. Уж не собирается ли этот придурок блевать прямо в машине? «Не могли бы вы остановиться здесь? Мы дойдем пешком». Бросив взгляд в зеркало заднего вида, водитель передумал протестовать. От рвоты очистить салон сложнее всего. Запах въедается. Даже почули не всегда удается его замаскировать. Пока Яро расплачивается, Алистер выходит из машины. Вдвоем они шагают по тротуару. Алистер беззаботно подставляет лицо ветру, а Яро движется быстро и сосредоточенно, как парижанин, знающий, куда идет. В первую очередь следует не привлекать к себе внимания. Алистер и так делает это за двоих. Он громко озвучивает все, что приходит ему в голову, с непосредственностью ребенка на школьной экскурсии. Что странно, его нисколько не привлекает ни архитектура, ни рисунок улиц, ни даже магазины, которые какое-то время регулярно встречаются им на пути. Доставать свой планшет его заставляют мелочи вроде одинокой травинки, растущей из трещины в дорожном покрытии, граффити мышки, которая будто карабкается по водосточной трубе, собачья какашка, которую борцы за чистоту нарисовали золотой краской. Всякий раз, несмотря на попытки Яро ему помешать, Алистер воодушевляется, фотографирует, останавливает прохожих, чтобы показать им то, что он обнаружил. Еще удивительнее, что многие из тех, кого он окликает, останавливаются, чтобы его выслушать, и по-своему комментируют то, что он им показывает. Яро не верится. Если бы он вел себя так же, люди оборачивались бы, бросая на него злобные взгляды, или делали вид, что не замечают его, думая, что имеет дело с вором или и того хуже. И причина не только в цвете кожи. С Алистером ничего такого не происходит. Объяснение наверняка кроется в науке. Например, каком-нибудь феромоне, который Алистер вырабатывает как пчелы, привлекая себе подобных. Ко всему прочему, он рассказывает им о своей жизни. О часах, которые ему подарил дедушка на Рождество, незадолго до своей смерти. О планшете, который мама купила себе, но присвоил его в итоге Алистер. В конце их пути, стоя перед обсерваторией, Алистер восклицает. «Вот тена! Как умно! Ты видел ставни? Они открываются и закрываются изнутри». Кто еще, кроме Алистера, может сказать «вот тена»? Они стоят перед великолепным зданием с двумя башенками, обрамляющими фасад с прорезями высоких окон. Местом, где явно можно поживиться парой-тройкой вещичек, чтобы потом их перепродать. Но все, на что обращает внимание этот пацан, это ставни. Яро вздыхает. «С внутренними ставнями, — продолжает Алистер, — в комнату не попадет холодный воздух, потому что не приходится распахивать окно, чтобы их закрыть. А еще это должно быть эффективной защитой от ограблений, не говоря уже о том, что благодаря отсутствию неблагоприятных погодных условий краска облупится не так быстро. И почему их не ставят везде? Тем более, что... «Стоп!» — вмешивается Яро. «Если бы тебя слышал архитектор, он бы прямо сейчас пошел и застрелился. Он, должно быть, убил немало часов на проектирование купола, а тебя интересуют только ставни. Хотя это даже не роль ставни. Иногда красота кроется в простоте мелочей». «А, ну да. Я так понимаю, ты или на Ютубе заделался еще и диванным философом, или перечитал афоризмы великих людей. Давай, пошли, не вечно же нам снаружи торчать». В фойе несколько опередивших их туристов толпятся за экскурсоводом, проходя в одну из двух дверей в глубине зала. Девушка-администратор с улыбкой встречает Алистера и Яро и выслушивает просьбу последнего, не переставая улыбаться. Она все еще улыбается, поднимая трубку телефона. «К Сидони пришли двое молодых людей, которых зовут Алистер и Яро». «Нет, я одна». «Окей, так и поступим». Она кладет трубку. «Если вы не против подождать, мадам Ганаша придет и лично вас заберет». Яро также широко улыбается ей в ответ. «Благодарю вас, мадмуазель. Это очень мило с вашей стороны». Он завязывает разговор. У девушки такой мелодичный голос, что он поневоле задается вопросом, не певица ли она. В самом деле, она поет? Она должна пойти в программу «Голос» и победит. Он в этом уверен. Даже когда он закрывает глаза, у него мурашки по коже. Яро говорит, говорит и говорит. Красотка из поезда с татуировкой из истории игрушек не поняла, чего лишилась. Тем хуже для нее. И этим может воспользоваться милашка из обсерватории. Понемногу Яро чувствует, как становятся выше и расправляются плечи. Он старается напрячь свои бицепсы, не выдав усилий лицом. Мускулистые мужчины нравятся всем. Алистер в это время осаждает сувенирную лавку. Три поворота рукоятки, и все музыкальные шкатулки разом начинают играть свою металлическую музыку. Он перебирает брелки для ключей, встряхивает коробки с пазлами. Яро бросает на него взгляд. Да он все полки скоро пооткручивает. «Алистер, нам нельзя ничего трогать!» Алистер возвращается и вытягивается рядом с Яро по стойке смирно. Как бы тот ни отпихивал его ногой, Алистер стоит неподвижно, и оживленная беседа с девушкой-администратором начинает принимать дурной оборот. Этот недоумок все испортит. «Не стесняйтесь ходить по магазину, господин Алистер», — говорит девушка. «Из вашего друга плохой советчик. Многое из того, что там выставлено, предназначено как раз, чтобы это трогали. Спасибо вам, мадам, за ваше любезное разрешение». Яро помалкивает, хотя фраза Алистера звучит странно. Наверняка это еще одна вещь, которой его научила мать, или он сам выучил по видеоурокам об этикете 19 века. Он смотрит, как Алистер возвращается к тому, что в его представлении должно быть напоминает пещеру Али-Бабы. Но главное достигнуто. Он самоустранился и оставил ему полную свободу действий в отношении хорошенькой девушки. Яро нависает над стойкой администратора и уже почти шепчет. «Спасибо, мадемуазель. Вы действительно очень любезны. И если бы вы разрешили мне...» Дверь, проигнорированная туристами, распахивается и выпускает женщину, которая восклицает. «Нино! Не дай этому любезнику заговорить себе зубы. Он серийный сердцеед. А тебя, Яро, никогда не предупреждали не охотиться на стажерок?» Яро с радостным лицом идет ей навстречу. «Седани, ты совсем не изменилась!» В глубине души его это успокаивает. Седани здесь, прежняя, и она рядом с ним, когда ему это нужно. Это она встретила его, когда он толкнул дверь ассоциации помощи беженцам год тому назад. Путешествие Яро оставило на нем шрамы и только усугубило его подозрительность. Настолько, что на своих преподавателей и бывших друзей он предпочел смотреть издалека. Получив свои дипломы, они разошлись по разным институтам и университетам. Яро поначалу лелеял мысль возобновить с ними отношения, но потом передумал. Ему было слишком стыдно. Во что превратилась бы их дружба, если бы он стал попрошайкой? Седани раскрыла ему свои объятия, наплевав на правила ассоциации. «Мы помогаем, но не привязываемся. Мы сопровождаем, но остерегаемся. Мы поддерживаем, но соблюдаем дистанцию». Она приблизилась и обняла его, похлопывая по спине. Она такая полная, что длины рук Яро не хватает, чтобы сделать то же самое. «Рада тебя видеть, Яро. Должно быть, я забыла попросить тебя не пропадать, раз уж так и не получила от тебя ни единой весточки». Она смеется, и тепло ее смеха превращает упрек в шутку, которая сближает их еще больше. К глазам Яро вдруг подступают слезы. В руках Седани он в кои-то веки снова чувствует себя в безопасности. Алистер. У реальных магазинов есть преимущество перед онлайн-собратьями. Вещи можно трогать, а не только приближать картинку. Здесь хорошо. Я не знаю, кто работает в магазинчике при обсерватории, но уверен, что он любит сувениры так же, как я математику. Кубик Рубика с разными изображениями звездного неба на каждой грани, стеклянные колокольчики с выгравированными на них знаками зодиака, радужный зонтик. Жаль, что мама мертва. Иначе бы я обновил свой список с идеями для подарков. Самая красивая вещь во всем магазинчике — это футболка с белой луной и кратерами на синем фоне, на которой написано «Витал в облаках и заблудился. Зайдите позднее». Я понял, что это шутка, и рассмеялся. Я примерил эску на куртку, но она мне мала. М-ка жмет, Л-ка коротка, XL сидит идеально. И не нужно ждать повода. Мамы больше нет, и никто мне ничего не скажет. Банковская карта осталась у Яро. Я подхожу к нему, но не беспокою. Он обнимается с какой-то женщиной, а я знаю, что нельзя беспокоить тех, кто с кем-то обнимается. Потому что нужно уважать чужое право на личную жизнь. даже если кто-то, похоже, вот-вот задушит того, кого обнимает. Когда эта дама ослабляет свою хватку, Яра немного отстраняется и взмахом руки просит меня подойти. «Сидони, это Алистер! Алистер, это моя подруга, о которой я тебе говорил! Сидони Гануша!» Сидони протягивает мне руку, но тотчас отдергивает, как только понимает, что я колеблюсь. Я ничего не знаю о ее гигиенических привычках, а микробы, переносимые на руках, вредны для здоровья. Если бы я знал, что поеду в Парижскую обсерваторию, то попросил бы маму перед смертью купить мне водно-спиртовой гель, чтобы таких затруднений не возникало. В магазинчике при обсерватории такое не продается. Сидони наклоняется вперед, здороваясь как индийцы. Не индейцы. Только она не соединяет ладони обеих рук, а просто говорит. «Рада познакомиться с тобой, Алистер!» «Рад познакомиться с тобой, Сидони!» Мне наклониться труднее. Футболка, надетая на куртку, сковывает движение, и я все еще держу в руках рюкзак. Но у меня все же получается. Мама бы гордилась тем, как я ответил по всем правилам этикета. Сидони с Яро обмениваются взглядами, которые я не могу расшифровать. Я знаю, что способность обмениваться информацией, глядя друг на друга, свидетельство близости. Но, надо признать, я не удивлен. Близость рождается из тесного контакта и проведенного вместе времени. Вот взять, к примеру, пожилого человека и его собаку. Или пожилого человека и его жену. Или даже пожилого человека и его холодильник. Немного шумный, но все еще исправно работающий. Мы привыкаем к другим и уже не помним, как жили без них. Мне интересно узнать, как сблизились Яро и Сидони. Сидони примерно столько же лет, сколько маме. Весит она раза в два больше. А улыбаясь, выглядит почти так же красиво. Не думаю, что она была спутницей жизни Яро. Или они работали вместе. Она жестом просит следовать за ней, поэтому я не отстаю. Но девушка-администратор окликает меня, прежде чем я вхожу в дверь. «Извините, но за футболку нужно заплатить». Яро протягивает мне мамин бумажник. «Тебе кто-нибудь говорил, что футболки на куртке не надевают?» «Если я надену ее под куртку, ее никто не увидит». Я расплачиваюсь и догоняю их на лестнице. На Сидони высокие трекинговые ботинки с надписью Gore-Tex, вышитые вокруг люверсов. Ее штаны очень похожи на альпинистскую экипировку с 9% эластана и накладными карманами, хотя ею и не являются. На локтях клетчатой рубашки – заплатки. Кофта, которую она повязала вокруг талии, как и шапка, которую мне купила мама, сделана из переработанных пластиковых бутылок. Это наряд альпиниста, так что вместе с Сидони мы наверняка вознесемся до небес. Яро. Лестницы, длинный коридор и в самом его конце кабинет Сидони. Яро оглядывается. Он так часто видел Сидони в серых ветхих зданиях Ассоциации помощи беженцам, уставленных списанной мебелью, что и представить себе не мог ее в другой рабочей обстановке. В здешних коридорах тоже все старое, но это красивая и престижная старина Старого Света с лепниной и высокими окнами. Сидони первый входит в свой кабинет. Это не очень большая комната с огромным рабочим столом, поверхность которого скрывается под сплошным слоем бумаг. Помимо него в комнате еще несколько тумб с ящиками на колесиках. Вдоль стены расположился шкаф-купе, а прямо у входа стоит круглый столик с четырьмя стульями. Весь ансамбль, за исключением одной белой доски, выбивающейся из ряда картин, воплощенная функциональность. Несмотря на то, что Сидони выглядит как альпинистка из 90-х, она не кажется чужеродной в этом кабинете. Яро чувствует ее спокойствие, уверенность и то, что она здесь на своем месте. «Это твой личный кабинет?» «Кем именно ты работаешь, кстати? Ты никогда мне не говорила». «Я инженер, координирую работу бригад, занимаюсь проектами и еще всяким по мелочи. Вот». Взмахом руки она приглашает Яро и Алистера занять места за круглым столом. Разговор очень быстро возобновляется. «Ты слышала что-нибудь об остальных?» Она перечисляет имена товарищей по несчастью, которые вместе с Яро собирали досье для ходатайства о предоставлении убежища. Тех, кому все удалось, и тех, кто исчез. Тех, кого вернули обратно к границе, и тех, кто все еще ждет и время от времени заходит поболтать. Это чем-то похоже на встречу выпускников. Как она помнит всех этих людей? Яро уже забыл большинство. Ей он этого, конечно, не скажет. Седани его уважает, и он хочет, чтобы так и оставалось. Но все эти исчезнувшие, разве их образы не превратились в сердце Седани в огромное кладбище? Они проносятся мимо и растворяются в никуда. «Знаешь, я пожалела о том, что ты уехал. Мы могли бы подать новое досье, и на этот раз уже на совершеннолетнего. Должна сказать, я очень удивилась, когда ты позвонил. Я думала, что никогда больше тебя не увижу. Полгода прошло, в конце-то концов. Ты собрал документы или в чем дело?» «А смысл? Ты прекрасно видела медицинское заключение по рентгену костей. Врач сказал, что мне не меньше 19, хотя мне было всего 17. Что было делать?» «Да, странная это была история», — соглашается Седани. «Как будто костяк у черных прочнее и формируется раньше, чем у белых. Неудивительно, что стоит в Африке разок копнуть землю, как там обнаруживаются доисторические человеческие скелеты». «Посмотрите на нее! Да это же чистый расизм!» «Берегись, Седани! Я буду просто обязан сообщить куда следует о том, что ты не считаешься с черными. Не тебе меня учить, мальчик мой!» Оба начинают смеяться, и в ту же секунду Яро чувствует себя так, будто и не было этого полугода, и он просто пришел поесть в столовую ассоциации. Седани была любимицей мигрантов, потому что смешила их. «Ну так ты собрал документы или нет? Ты вырос во Франции, а значит, у тебя есть шанс. Микроскопический, но шанс». «Нет, никаких документов». «Куда ты подался, когда уехал? Может, там тоже есть филиал ассоциации?» «Я поселился неподалеку от озера Бурже. Когда я был маленький, мы ездили туда на экскурсию со школой. Там было здорово. И не хочу я подавать досье. Я решил, что если мне повезет, то я спасу какого-нибудь утопающего. И мне за это сделают документы». Яро замечает остановившийся на нем вопросительный взгляд Алистера. Во время всего разговора он смотрел на них, как на игроков в теннис. Бедняга явно ничего не понимает. Но Яро не хочет об этом говорить. Не сейчас. Прошлое осталось в прошлом. Оно позади, и там ему самое место. Но Алистер снова удивляет его, спросив: «Вы считаетесь с людьми? Но по какой формуле?» Этот вопрос вызывает у Яро новый приступ смеха. «Ах, если б я знал!» Седани вопросительно смотрит на Яро, но тот только беспомощно разводит руками. Он абсолютно спокоен. С тем количеством людей, с которым ей приходится иметь дело, этого она поймет в два счета. Почувствует, что Алистера нужно принимать таким, какой он есть, не мучаясь вопросами и не нервничая понапрасну. Яро вытягивает руки и тычет указательным пальцем в Седани. «Ну, хватит обо мне. Объясни лучше, что ты здесь делаешь? Окей, ты инженер, но инженер чего? О каких проектах ты говорила?» «Например, о проекте Фрипон». «Проект Фрипон? Воришка?» – смеется Яро. «Звучит не очень-то научно». «А между тем все серьезнее некуда. Помнишь, как в 2013-м на Россию упал огромный метеорит?» 15 февраля», – встревает Алистер, – «Челябинск». Двое друзей с удивленным видом поворачиваются к нему. «Да», – подхватывает Седани, – «именно». «И мы поняли, что метеорит может упасть когда угодно и куда угодно, прямо у нас под носом, а мы даже не сможем его отследить. Фрипон – это сеть постов наблюдения за воздушным пространством Франции, созданная для отслеживания метеоритов. Мы устанавливаем камеры и радиоприемники на крышах некоторых общественных зданий и анализируем получаемые данные, учитывая массу прочей информации». «Это расчет орбиты?» После вопроса Алистера в разговоре снова повисает пауза. Седани с любопытством разглядывает его и палец, которым тот указывает на незаконченный расчет на белой доске. «Да, именно. Мы уже выполнили большую часть расчетов, но на этом забуксовали. Плюс нам не хватает способа расчета величины негативных последствий, чтобы ее оценить. И этот, в общем, как-то так. Скажи мне, Яро, что помимо невероятной радости от встречи со мной привело тебя сюда?» «Этот вопрос нужно задать Алистеру». Седани поворачивает голову к Алистеру за ответом. «Мы прибыли сюда, чтобы воспользоваться вашей бесконечной любезностью с целью представить меня физически антропоморфным персонам, отвечающим за службу точного времени, чтобы я смог передать им сообщение чрезвычайной важности». На этот раз Седани начинает смеяться. «Ну и шутник же ты! Мне не терпится узнать, как вы познакомились». «Благодаря собаке по имени Чипо. Мы с Алистером живем в одной квартире. Прелюбопытная должно быть история». «Но на сказку мало похоже», — хмыкает Яро. «Сказки — это вздор. Но я все же хочу сыграть роль феи крестной», — возражает Седани. «Тогда реши проблему Алистера». Взмахом руки она просит их покинуть кабинет и следовать за ней. Снова коридоры и лестницы. Все трое входят в отдел под названием «Институт небесной механики и эфемерит». Седани стучится в дверь, из-за которой тут же слышится. «Войдите!» Мужчина в очках, круглых как луна, жестом просит их войти в длинный зал с выложенным синей плиткой полом. Вдоль стен, как в старых научно-фантастических фильмах, стоят компьютеры в шкафах за стеклянными дверцами. «Привет, Седо! Здравствуйте, господа!» Мужчина продолжает всматриваться в бегущие числа на жидкокристаллическом экране, даже не оглядываясь на посетителей. «Привет, Бернар! Присутствующий здесь юный Алистер хочет сказать что-то важное тому, кто отвечает за службу точного времени». Мужчина поднимает голову. «Я вас слушаю». «Я приехал, чтобы сообщить вам о том, что моя мама умерла», — говорит Алистер. «Мне очень жаль, не знаю даже, что и сказать. Прошу вас принять мои соболезнования. Я ее знал?» «Она часто звонила в службу точного времени». «Да?» «Из чего следует, что вы были довольно близки». «Хм». «Я не знаю, во сколько точно она умерла. Это было поздно вечером или ночью. С тех пор она, разумеется, вам не звонила». Мужчина колеблется, разрываясь между желанием вернуться к успокаивающему ряду чисел, которые мерцают на экране, и вежливостью, которая принуждает его отвечать странному человеку. «Очень хорошо», — говорит он. «Просто прекрасно. То есть я хочу сказать, что это ужасно, и мы это учтем. Сейчас это не так важно. И еще раз примите мои соболезнования». Алистер выпрямляется, будто сбросив с плеч огромный груз. «Теперь я чувствую себя намного лучше». «Тем лучше, да, тем лучше. До свидания». Алистер разворачивается и выходит из комнаты. Мужчина спрашивает, нарочито артикулируя, чтобы Седани его поняла, но при этом не произносит ни звука. «Это кто?» «Один славный малый», — отвечает Яро вместо Седани. «С придурью, но не злой». «И спасибо, вы отлично справились. Он слишком близко к сердцу принял то, что якобы надо предупредить людей из службы точного времени». Мужчина качает головой и указательным пальцем показывает на Седани. «Между прочим, ты должна мне эспрессо». «Я даже расщедрюсь на капучино». Когда Седани и Яро выходят в коридор, Алистера нигде не видно. Яро предполагает, что он ушел вперед и по дороге до кабинета рассказывает Седани о жизни затворника, которую вел Алистер. «Вот бедняга! Это должно быть ужасно!» — откликается Седани. «Расти в четырех стенах! Тут у любого поедет крыша! Ты должен предупредить социальных работников. Не сможешь же ты вечно о нем заботиться!» «Не могу. Из-за его матери». «Она не умерла?» «Умерла, но он убрал ее в бельевой ящик дивана». Седани замирает и взмахом руки останавливает Яро. «Ты что, с ума сошел? Ты живешь с этим парнем в квартире, где лежит тело его матери? Это бесчеловечно?» «Нет, напротив, в этом-то и проблема. Это как раз человечнее некуда. Ты не можешь просто оставить все как есть, Яро. Почему он оставил ее в доме? Чтобы получать пенсию? Все не так просто. Так объясни мне». Яро кривит лицо, не зная, стоит ли говорить. Седани ни капли не изменилась, и по ее серьезному лицу и властному тону он прекрасно понимает, что она в корне не согласна со сложившейся ситуацией. Хотя от того, объяснишь ты мне это или нет, ничего не изменится», — продолжает Седани. «Я и сейчас могу тебе сказать, какие выводы сделает любой судья, если тебя найдут у него. Мошенничество в сфере страхования. А если Алистера еще и признают совершеннолетним, недееспособным гражданином под опекой, то на тебя повесят злоупотребление доверием. Это может очень дорого обойтись, не видать тебе документов, само собой, да и не только. Тут речь пойдет уже о тюрьме. Знаю, знаю, но это же он странный? Не только. Он еще, не знаю, как объяснить, слишком человечный, понимаешь? Если я махну на него рукой, произойдет все то, о чем ты говоришь. Суд, опека, никакого дохода. Знаешь, где он окажется?» Седани вздыхает, соглашаясь. «На улице. Но это не повод. Нельзя помочь всем». «И это, говоришь ты?» — отвечает Яро. «Неужто небо на землю рухнуло?» Они проходят по коридору до конца. И Седани открывает дверь. Алистер с маркером в руке стоит перед белой доской. Почти всю ее поверхность он покрыл знаками и вычислениями. Судя по всему, он не слышал, как они вошли, потому что порхание его маркера не остановилось ни на секунду. Дойдя до нижнего края доски, он продолжает писать на стене. «Эй, чувак!» — вмешивается Яро. «Писать на стенах — это не дело. Весь интерьер испоганишь». Невозмутимый Алистер и не думает останавливаться. Пока Седани пробегает строчки глазами, ее лицо меняется. Глаза начинают сверкать, челюсти сжимаются. Она бросается к Алистеру и принимается освобождать место, срывая со стен репродукции дешевых полотен и один оригинал Уртре, на который раскошелилась. Алистер по-прежнему не останавливается. Она следит за его рукой, пока он пишет, выводя числа и символы. «А черновиками не хотите воспользоваться?» — спрашивает Яро. Ни Седани, ни Алистер ему не отвечают. Если бы он не знал, что это невозможно, он бы решил, что они общаются телепатически. «Оставлю-ка я вас. У вас тут, походу, трип, не стану вас обламывать. А если вы вдруг озаботитесь тем, куда я подевался, имейте в виду, что я пошел к автомату с напитками. Хотите чего-нибудь? Кофе, горячий шоколад, томатный суп?» Но и в этот раз на его слова никто не реагирует. Как, впрочем, и на его уход. Когда он возвращается минут 15 спустя, в кабинете царит другая атмосфера. Алистер стоит посреди комнаты и раскачивается. Седани, взяв стул от круглого столика, сидит лицом к исписанной стене. Упершись локтями в колени и опустив голову на переплетенные пальцы, она молча всматривается в расчеты. В кабинете висит странная тишина. «Все нормально?» – спрашивает Яро. Седани оборачивается к нему. «Твой друг – гений!» 10 минут назад ты думала, что он сумасшедший!» «Нет, он не сумасшедший. Он гений масштабов Эйнштейна, если не круче. Гребаный гений!» Яро впервые слышит от Седани ругательство. И этим все сказано.